Саму линзу они не тронули, они только надели на нее очки. Эти очки состоят из 10 маленьких зеркал и называются корректирующим комплексом COSTAR, что означает Corrective Optics Space Telescope XL Replacement. Примечание. Оптический корректор осевого смещения для космического телескопа. Конец примечания. Нет, я по-прежнему не понимал, какое отношение космический телескоп имел к апельсиновой девушке. Теперь-то я это понимаю, ведь я уже давно прочитал письмо, которое отец написал мне незадолго до своей смерти. Точнее говоря, я прочитал его 4 раза, но, разумеется, ничего не скажу вам раньше времени. Давай, отец, рассказывай дальше. Рассказывай всем, кто читает сейчас эту книгу. В следующий раз я увидал апельсиновую девушку в сочельник. Да-да, в самый сочельник. И на этот раз мы с ней поговорили. Вернее, обменялись несколькими словами. В то время я вместе с одним студентом снимал маленькую квартирку на Адамстюен. Его звали Гюннар. Но сочельник я собирался провести дома на Хюмлевейен с отцом, матерью и братом, твоим дядей Эйнером. Эйнер на 4 года моложе меня, и в том году он учился в последнем классе гимназии. Это было задолго до того, как твои бабушка с дедушкой переехали в Тёнсберг. Я уже почти потерял надежду снова встретить апельсиновую девушку, и к тому же был в сильном замешательстве, не понимая, кто был тот мужчина в Тойоте. Неожиданно мне пришло в голову посетить церковную службу, прежде чем я отправлюсь домой на Хюмлевейен. Я был еще настолько пленен той таинственной девушкой, что вбил себе в голову, что и она тоже придет на службу в церковь до того, как отправится к тем, с кем будет встречать Рождество. Кто они? Вот именно, кто они? Я предположил, что, вероятно, встречу ее в соборе, или что это не так уж невероятно, если быть совсем точным. Хочу подчеркнуть, я не придумал ничего, чтобы как-то приукрасить историю об апельсиновой девушке. Привидения не лгут герой, им это ничего не дает. Но, с другой стороны, я и рассказываю далеко не все. Скажи, кто когда-нибудь занимался чем-то столь же бесполезным? Нет нужды говорить о тех моих попытках встретить апельсиновую девушку, которые не увенчались успехом. Дни и недели я потратил на то, чтобы прочесать весь Фрогнер, но об этом говорить не стоит, а то моя история получится слишком длинной и обстоятельной. Не менее 4 дней в неделю я совершал прогулки по Фрогнер-парку, и мне часто казалось, что я вижу ее то на Большом мосту, то в кафе, то возле монолита, но всегда это оказывалось не она. Я даже стал ходить в кино в надежде случайно там с нею столкнуться. Фильмы меня мало интересовали. После рекламы, так и не найдя апельсиновой девушки, я просто уходил из кинотеатра и, случалось, заходил в другой. Я наловчился даже определять фильмы, которые, по моему мнению, должны были заинтересовать ее. Один из них назывался «Поворотный момент», а другой, швейцарский, «Кружевница». Но, как я уже пообещал, я не стану рассказывать о таких эпизодах. В моей истории только одна красная нить, Георг, рассказ о настоящих, а не мнимых встречах с таинственной апельсиновой девушкой. Какой смысл придавать значение тем случаям, когда я ее не встретил? Это все равно, что рассказывать о лотерейных билетах, на которые выигрыш не выпал. Ты много слышал подобных историй? Когда ты в последний раз в газете читал или в каком-нибудь еженедельнике о человеке, которому не удалось выиграть миллион? Так и тут. Рассказ об апельсиновой девушке похож на рассказ о гигантской лотерее, где объявляются только выигрыши. Представь себе, сколько лотерейных билетов заполняется в течение одной только недели. Чтобы вместить их, потребовалась бы большая комната, а может и целый гимнастический зал. Потом нам показывают изящный фокус, и все билеты, выигравшие меньше миллиона, вдруг куда-то исчезают. А на полу в гимнастическом зале остается лишь маленькая кучка. Вот о них-то мы и читаем в газетах. Итак, мы пытаемся напасть на след апельсиновой девушки. Ищем только ее, и только ей посвящена эта история. Все остальное пока можно забыть. Все остальные жители нашего города останутся за чертой.